Меня порядком развезло в авиалайнере. Стюардесса не предложила второй рюмки, окинув меня взглядом. Такого со мной еще не бывало. Весь полет состоял из подскоков и проваливаний. Во время самого опасного виража, когда фюзеляж пролетал над пиком Монтаук, едва его не чиркнув, я подумал, что мы вот-вот разлетимся на куски, но мысль ни капли не ужаснула меня. На следующее утро я очнулся в Алгонкине и сразу отправился в журнал. Сказал тамошним ребятам, что статья выходит неплохо, но нужно повидать Колье еще раз. Они ответили согласием, что значило, билет до Нью-Йорка будет оплачен не из моего кармана. Деньги становились важны для меня. Уладив дело, я отправился бродить по городу и искать Гвен. Улетев, я забыл захватить чтиво на дорогу, и поэтому в Нью-Йорке купил книжку о сексуальных традициях неразвитых народностей, с тем, чтобы хоть одним глазком взглянуть, а не разъясняет ли она некоторые непонятные для меня вещи. В ней я обнаружил, что среди папуасов человек, достигший 45-летнего возраста, мог вести себя в сексе, как ему Бог на душу положит, без какой бы то ни было цензуры. Они, наверное, считают, что тому недолго осталось пребывать в бренном мире. Простим ему все грехи и извращения. Будем терпимы к человеку, прожившему столь долгую жизнь. Укрепленный знанием, я продолжил поиски. Теперь уже в районе Гринвич-Виллидж, месте ее постоянного обитания. И около полуночи, заглянув в кафе под названием «Фигаро», я увидел ее среди молодежи, но сидела она особняком. Она тоже увидела меня. Спустя минуту колебаний она извинилась и вышла. Я прошел от освещенных окон подальше, чтобы скрыться от ее глаз. «Но я соскучилась по тебе», — были ее первые слова. Впрочем, я это понял, лишь увидев ее. «Она остановилась временно в Челси и ищет постоянную квартиру», — начала она объяснение. Потом запнулась. Мы молчали. Все было ясно и без разговоров. Мы еще постояли на темной улице напротив кафе, не глядя друг на друга. Подошло такси, я усадил ее, сел сам и сказал водителю: «В Челси». Гвен была безучастна. По дороге мы не обмолвились ни словом, не обнялись, сидели на заднем сиденье, как два проклятых существа. Ее комната оказалась крошечной. Мы бросились друг к другу в объятия без раздумий, без мыслей. Одно желание. Ни на что остальное не было ни времени, ни энергии. И так всю долгую ночь. Когда она заснула, я ощутил ее тело от головы до пят одним прикосновением, одной нервинкой. Я тоже засыпал, но урывками, без конца просыпаясь и ощупывая ее рядом. Проснувшись утром, я увидел ее уже одетой. Она сказала, что решила расстаться со мной. Ничего не объяснила, да я и не нуждался в словах. Гвен даже выглядела соответственно. Нацеленность на разрыв, не географический, не словесный, а настоящий, тот, который надо сделать внутри. «Раздавить любовь навсегда», — читалось на ее лице. Я спросил ее полубезучастно: «Почему мы не можем жить, как раньше?» «Если бы я была сильной», — ответила она, — «то, может, мы и смогли бы, но я уже иссякла». После этого я начал бороться за дни, за часы, придумывал всякую всячину, лишь бы задержать ее. За месяц я готов был продать душу. Я сказал ей, что мне надо повидать Колье, последнее интервью, проверка некоторых фактов. Спросил, может ли она пойти со мной. Она ответила, что нет. Я сказал, что она должна. Надо закончить дело вместе. Она не видит в этом смысла. Я сказал, что мы, разумеется, по-разному относимся к этому человеку. Но для меня именно это и является стимулом. И вообще я много размышляла о ее мнении, сравнивал со своим и должен признаться, что у меня появились определенные сомнения, очень серьезные, и что более того, я отчаянно придумывал слова. Я хочу еще раз увидеть колье, чтобы разобраться не в нем, а в самом себе, что я звонил ему и из Калифорнии, и из Нью-Йорка, но он отвечал, что занят, до тех пор, пока я не обронил фразу, что со мной будет Гвен. «Без тебя», — сказал я ей, — «он не желает встречаться со мной». Она промолчала, но я понял, что, хотя и неохотно, но согласие дано. Вторая встреча с колье должна была пройти по-другому. Она не станет повторением прежних стычек, в которых он вещал, что хотел, а я не мог вставить ни слова из того, что действительно думал. Я решил быть честным, благородным и открытым и произвести впечатление на Гвен. Едва переступив порог его дома, я предложил ему прочитать черновик статьи, предлагая тем самым открытую игру. Колье спросил, изменю ли я что-нибудь, если он будет возражать против некоторых формулировок. Я сказал, что, конечно, нет. «А зачем тогда ее читать?» — пожал плечами Колье. Все остальное время он общался исключительно с Гвен. Она запомнилась ему. Подозреваю, что он не только вспоминал ее, но имел кое-какие задумки. Этакое отмщение. Я, уничтожая его в печати, он уводит от меня девчонку. Гвен сидела между нами, как всегда, холодная и спокойная, будто ничего не происходило. Она курила, пила и была погружена в себя, о чем-то размышляла. О чем? Даже замечая подчеркнутое внимание Колье только к ней, она не подавала виду. Я упорствовал в своем обдуманном прежде намерении, но Колье столь же упрямо игнорировал меня. Я спросил его, точны ли некоторые сведения в статье. Он ответил, да, точны. Затем о некоторых моих выводах он сказал, что все они, как хлопающие на ветру флаги, флагом больше, флагом меньше, какая разница? Я спросил его, что он имеет в виду. Он ответил, что мои рассуждения направлены на потребу вкусов определенной части публики или, как он их называет, ритуалистов. Мол, я не пытаюсь изменить чье-либо мнение, не даю факты в их взаимосвязанном противоречии. Лишь «греми победы гром», да «ату его ату». Колье сказал, что в моей статье все предугадываемо, что я пристрастен в оценках и консервативен во взглядах, что я потерял способность мыслить, смотреть на мир без шор, и что мое о нем мнение сформировалось еще до прихода к нему. Даже те данные из папки «Досье», подобранные журналом, были предназначены для строго определенной цели. «Попробуйте обнаружить хоть одно предложение в статье, — заявил он, — которое удивит редактора». Я встал. «Гвен, пойдем, — сказал я». Она не пошевелилась. Затем отозвалась. «Я, наверное, останусь здесь». Затем повернулась к хозяину и спросила. «Можно?» «Добро пожаловать», — улыбнулся тот. «Гвен, — повторил я, — мы уходим?»